Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, мы желаем продолжить наше дальнейшее изучение второго постановления Иисуса Христа для Церкви «Таинство Вечери Господней». В предыдущей программе мы начали рассматривать, в какой день и как часто совершалась Вечера Господня. Мы обратили внимание на четыре предмета, связанных с этим. Во-первых, мы начали с дня ее соблюдения. Мы указали, что Вечера Господня совершалась первовековую церковью в первый день недели, потому что это был день, в который воскрес из мертвых Иисус Христос. Давайте продолжим наше размышление над тремя предметами, которые отмечают воскресение или первый день недели как определенно христианский. Во-первых, это был день победоносного воскресения. Об этом мы уже говорили раньше. Во-вторых, это был день Божьего доказательства. Воскресение было Божьим «Аминь» на Христово совершилось. Это было Божие ободрение или печатью утверждений на все, что Его Сын Возлюбленный когда-либо сказал или сделал. Всякое притязание, которое Христос сделал, было подтверждено воскресением. Он провозгласил Себя Сыном Божиим и, как такой, претендовал на равенство с Богом и достоинство равной чести с Отцом. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтит Отца, пославшего Его. Иоанна 5 глава с 22 по 23 стих. Была ли эта претензия верная? Воскресение доказывает этот без всякой тени сомнения. Всякое предложение, которое Он сказал, также удостоверяется фактом, что Он воскрес из мертвых. Первое. Это является подтверждением факта Отца, что весь необходимый труд для спасения каждого грешника был совершен для его полного удовлетворения, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4 глава 25 стих. Второе. Это является неопровержимым доказательством Христова естественного и вечного божества, как равного и вечного с Богом Отцом и Богом Духом Святым. Нам сказано, что Он открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Римлянам 1 глава 4 стих. Третье. Это является подтверждением истины всех Его слов. Подумайте о всех прекрасных предложениях, которые Он сказал и которые записаны в четырех Евангелиях. Возьмите Иоанна 3 главу 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Затем Иоанна 5 главу 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавшие оживут». И еще Иоанна 10 глава с 27 по 30 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». И так далее. Он заявил: «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 15 глава 6 стих. Являлось ли это заявлением истиной, всей истиной или лишь только истиной? Да, действительно, воскресший, прославленный человек на небе красноречиво свидетельствует об этом факте. Обратите внимание на удивительные слова, записанные в Евангелии от Иоанна, 12 главе 47 по 48 стих. «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе, слово, которое я говорил. Оно будет судить его в последний день». Тот факт, что человек не верит словам Христа, никак не влияет на их истину. Отвергая факты, не отрицает их, а только открывает глупость неверующего. Иисус сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Матфея 24 глава 35 стих. Четвертое. Это является мерой силы, которую Бог дал в распоряжение верующему, ибо мы читаем: дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Ефесянам 1 глава с 18 по 20 стих. Таким образом, верующий имеет во Христе неограниченное снабжение силой, достаточное, чтобы исполнить все его требования на земле. Пятое. Это является залогом и образцом воскресения и прославлением тех, которые веруют в Него. Наш Господь провозгласил: «Ибо Я живу, и вы будете жить» — Иоанна 14 глава 18 стих. Потому что могила не была концом Его истории, так же смерть не будет окончанием истории тех, кто верует в Него. Это является аргументом первого послания к Фессалоникийцам 4 главы с 14 по 18 стих и первого послания к Коринфянам 15 главы с 19 по 23 стих. Мы читаем: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». А Коринфянам апостол Павел написал: «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Шестое. Это является уверенностью, которую Бог дает, что Христос будет окончательным судьей всего человечества. Нам сказано, что Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение, воскресив его из мертвых. Деяния апостолов, 17 глава, с 30 по 31 стих. Таким образом, каждый неверующий, отвергающий Христа и не пренебрегающий спасением, который умрет в таком состоянии, должен в один день предстать пред Христом Его судьею и услышать от Него страшный приговор вечного удаления Его от Христова присутствия. В книге Откровения 20 главе с 11 по 15 стих так записано: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Седьмое. Это является гарантией, что Христос еще будет царем царей и Господом господствующих, и что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и каждый язык будет исповедовать Его. Филиппийцам 2 глава с 8 по 11 стих, Откровение 11 глава 15 стих. Таким образом, вселенная еще будет подчиняться абсолютному суверенитету Сына Божия. Действительно счастливым являются те, которые преклонили свои колена теперь, поверили в Него как своего Спасителя и приняли Его как Господина их жизни. Да, первый день недели является днем, который сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в Оной. А теперь в-третьих. Это был день благодарного ознаменования. Это день, когда верующие собираются вместе на Его приглашение, чтобы вспомнить Его в соблюдении Вечери Господней. Из книги «Деяний святых апостолов» 20 главы 6 по 7 стих мы узнаем, что апостол Павел, спеша попасть в Иерусалим, ожидал 7 дней в Троаде, чтобы участвовать в вечере Господней в первый день недели. Здесь мы имеем ясное доказательство, что это был день, когда ранняя церковь преломляла хлеб. С начала христианства до настоящего времени были группы христиан, часто немногочисленные по причине гонений, которые собирались во имя Его, чтобы воспоминать Его. Это было оазисом в пустыне для них, которые свидетельствовали о Нем в этой пустыне, которая называется миром. В ранние годы христианской истории в катакомбах Рима при тусклом освещении свечей христиане сходились, чтобы возвестить смерть их возлюбленного Господа. Итак, на протяжении веков продолжалось свидетельство о Христе. В библейской простоте, в смиренном уповании на Него и Словом Божьим, единственным авторитетом для них. Эти группы преломляли хлеб и разделяли чашу, исполняя повеление Господне. Они совершали вечерю Господню с великим наслаждением, сознавая, что они гости Сына Божия, который находился посреди них, как Он обещал. Аминь.